прошлой моей беседе я говорил о том, как трудно по-настоящему принять кажущееся противоречие между словами Христа об единстве и словами Его о разделении. Да будут все едины с одной стороны, а с другой не мир принес я, но меч. И потому что это трудно, большинство даже верующих, говорил я, просто выбирает то из этих двух утверждений, которое больше соответствует их пониманию религии, а в конце концов их темпераменту. В том же, что касается меня, то я предлагал в первую очередь подумать не об единстве как таковом и не о разделении как таковом, а о смысле и содержании двух этих понятий в евангельском учении. Не всякое единство хорошо только потому, что оно единство. И не всякое разделение плохо, потому что оно разделение. Так вот, остановимся сегодня на том, что можно назвать первоосновой, источником христианского понимания этих слов. Я думаю, что ни одно слово так полно, так хорошо и так глубоко не выражает последней сущности христианского понимания, христианского восприятия и Бога, и мира, и человека, и жизни, как слово единства. В краткой беседе, увы, невозможно даже кратко, даже в самой общей форме, изъяснить все действительно бездонное богатство того, что единством называет, что в нем, так сказать, переживает и чему в нем радуется христианская вера. Согласно этой вере, единство – это не только одно из возможных и желанных качеств в жизни, не только одна из ее желанных целей. Нет, единство – это сама сущность жизни, и лучше сказать – сама жизнь. Прежде всего, единство раскрыто нам как сущность самого Бога. Мы верим не только в одного Бога, но во единого Бога, Бога, которого апостол Иоанн Богослов определяет одним, но всеобъемлющим словом – Бог любовь есть. А что же такое любовь, как не притяжение, как не жажда полного единства, как не стремление одновременно и к отдаче себя другому, и к обладанию им? Между прочим, именно из этой основной интуиции, основного опыта Бога только и можно понять, кажущийся современному верующему какой-то отвлеченностью догмат о троичности Бога, то есть о Боге как совершенном единстве в любви, единстве любящего, любимого и самой любви. Но если так, если сам Бог раскрывается как любовь, а потому и единство, то тогда, конечно, в единстве находим мы, не можем не найти сущность жизни, сотворенной им, призванной им к бытию, жизни и всего мира, жизни и человека. И не нужно знать ни догматов, ни философий, чтобы почувствовать и осознать это взаимное притяжение, лежащее в основе всего живущего и живого. Увы, там, где вера развивает в этом притяжении любовь, пускай даже часто и падшую, замутненную, там материалистические и безбожные философы все сводят к какому-то томлению и притяжению снизу. И все же, именно любовь, именно в самой природе и мира, и человека, заложенное стремление к единству составляет, не всякого сомнения, первооснову всего существующего. Об единстве и всеединстве говорит и учит древняя дохристианская философия. О стремлении к единству свидетельствуют мистики и духовицы всех времен. Это стремление чувствует и воплощает искусство. И вне этого стремления, проще же сказать, вне любви и мир и жизнь становятся сразу же адом, леденящий душу борьбой всех со всеми. И это навеки выражено в библейском рассказе о творении, на том детском и поэтическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней глубине жизни. Что же сказано там? Да просто вот что. Любовь. И для любви творит Бог и мир, и человека. Творит и призывает из небытия в чудный свой свет, потому что он сам любовь, и потому что любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой. Тогда как эгоизму свойственно все глубже погружаться в бесплодное одиночество. И как венец творения ставится Богом в центре мира человек, главное свойство которого в том, что он способен на ответную любовь, что на всеобъемлющую, безмерную любовь Бога, говорящему ему: «Я люблю тебя, и потому даю тебе жизнь». Человек может ответить ответной любовью: «Жаждет душа моя Бога живаго», может действительно сделать, наполнить любовью жизнь, и не только свою, но и жизнь всего творения. Вот люди часто спорят о смысле и цели жизни. Одни видят эту цель в строительстве земного благополучия человека, другие — в загробном спасении души. Но ведь мы все твердо и ясно знаем, даже если часто и не можем выразить этого в словах, что как бы ни определял человек смысл и цель своей жизни, по существу, на глубине, он не может жить без любви. Выньте любовь из всех земных строительств, и они становятся адом принуждения, ненависти, уравниловки, страха. Выньте любовь из религии, и она становится самой чудовищной формой эгоизма. И как бы ни была умна, прекрасна и желанна цель, она становится бессмыслицей. Ибо цель жизни и смысл жизни — любовь, и в ней заложенная, ею двигающая жажда единства. Когда мы по-настоящему любим, не странно ли это? Мы меньше всего говорим о смысле жизни. Ибо смысл этот радостно осуществляется в самой любви, в которой жизнь цветет и царствует, радуется и находит свою полноту. И чего же тогда еще искать и о чем спорить? Вот этот опыт самой жизни, как единство и любви, и лежит в основе христианского учения. И только в свете этого опыта можно понять христианскую же интуицию разделения. Понять смысл слов Христа о том, что не мир, но меч он принес на землю, и что пришел он не соединить, а разделить. Только по отношению к этому опыту Бога как любви можно понять, почему Христос сам в истории и в опыте человеческом оказался камнем преткновения и соблазна. Об этом в следующий раз.